Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И идет прямая видеотрансляция на двух площадках. Это ВКонтакте и Телеграме. Тоже, кто заинтересован, приходите и смотрите. Остановились мы на возможном телефонном разговоре Зеленского и Трампа. Зеленский попытается очаровать каким-то образом бывшего и, возможно, будущего президента США. Но интересные детали из речи Трампа на съезде республиканцев, где он принял предложение однопартийцев выдвинуться кандидатом в президенты США. Он сказал, что, ну, опять повторю, при мне бы такого не было, что больше не будет никаких войн, и Виктор Орбан, премьер Венгрии, мне все рассказал, я теперь все знаю. Вот нужно остановить, потому что мир вокруг взрывается. Ну, хорошо, что Виктор Орбан рассказал ему раньше, чем Владимир Зеленский. Да, опередил. Потому что я думаю, что у них разные версии как бы событий. Вот. Но, кстати, в этом смысле тоже можете оценить вообще глупость и недальновидность тех, кто считает себя руководителями Украины. Вот. Еще раз повторю, что это вообще признак такого недогосударства. Все то, что случилось с Украиной после распада Советского Союза, это все вопиющие случаи некомпетентности и неспособности вообще справиться с той самой независимостью, за которую они якобы так сильно борются. Потому что действительно те условия, в которых Украинская ССР получила независимость, они были одними из лучших, может быть, даже лучшими на постсоветском пространстве. И они не смогли ими воспользоваться, довели дело до двух государственных переворотов фактически, до войны, до потери части территории страны, до того, что они рассорились с ближайшим соседом, сузили поле для маневра максимально для себя, решили, что свет в окошке – это очень, достаточно, невыгодная, на самом деле, для Украины и очень узкая позиция части западной элиты, пусть это основная часть, но тем не менее, то есть сами себе, на самом деле, поотрезали все возможные, пути для маневра, и так далее. Также совершенно они проявили себя и в случае с Трампом. Елки-палки, смотрите, сколько раз действительно они его оскорбляли, сколько раз они смеялись над ним, сколько раз, они делали недружественные шаги. А теперь, звонят и ждут, понимания. Или тут же Орбан. На самом деле, в отношении Орбана, видите, и Зеленский, и его окружение, и не только, окружение Зеленского, но и многие политики на Украине тоже всячески высказывались, в лучшем случае критически, в худшем просто по-хамски, оскорбительно. Вообще, хамство и злоба, они всегда сопровождают глупость. И взяв на вооружение хамство и злобу, украинская элита, которая кажется, что так и надо все делать, выявила вообще худшие черты украинского национального характера, потому что там есть какие-то хорошие черты, а есть плохие. Из плохих черт национального характера украинского, современная украинская элита слепила типа идеального украинца. Это хам, это зверь, который считает, что любые преступления оправданы, и это глупый, недальновидный человек. Им кажется, что их дальновидность, проявилась в том, что они вместе с Западом. А в реальности, дальновидности никакой нету. В том-то и дело, что есть неправильная оценка ситуации. И мы видим, как сейчас это может аукнуться, в том числе для Украины. Надо было быть поумнее, посдержаннее, шире смотреть на эти вещи, использовать возможности для маневра и так далее. А теперь, они... несколько лет хамили, 4 года обливали Трампа дерьмом всяким, помоями, а теперь будут звонить и убеждать его, что все хорошо и прочее, прочее. Но это же невероятная ограниченность, и недальновидность. Что он там может предложить, сказать трудно, наверное, можно предположить, но еще раз говорю, для Трампа, конечно, важна его личная победа, а не удобство Зеленского, тем более, опять же, и сейчас, между прочим, обязательно сработает эта ситуация, что важность того, что Зеленский не является избранным президентом. Удобство Зеленского Трампа интересует в последнюю очередь. Может быть, в принципе, исход ситуации по Украине и то, как в этом контексте будет выглядеть Америка, его интересует. Но судьба Зеленского в гораздо меньшей степени. Вот. А Орбан, как мы видим, рассказал все Трампу раньше. Он теперь все знает. Да, хотя мы не знаем, что он знает, но что он знает. Некоторые детали уже опубликованы, вот что узнал Трамп от Орбана, потому что венгерский премьер опубликовал свой доклад Шарлю Мишелю, это председателю Еврокомиссии, о своем мирном турне. В частности, Орбан отметил, что Евросоюз, США, Китай и Турция могут помочь урегулировать конфликт на Украине. При этом Байден не изменит свою провоенную политику, полагаться на него нельзя. А Трамп в случае победы на выборах немедленно выступит посредником в установлении мира на Украине. И в случае возвращения Трампа к власти в США бремя финансовой поддержки Украины ляжет на Европу. И в этой связи Орбан заявил о шансе Евросоюза начать свою политику вместо копирования американского, ну то есть налаживать отношения с Россией, а не противостоять. Хотя последнее заявление переизбранного председателя Евросоюза Урсулы фон дер Лейн говорят об обратном. Но Орбан подчеркнул, по его мнению, что пока ни Украина, ни Россия не стремятся выступать с инициативами по прекращению огня или переговорам. Хотя наши должностные лица самого высокого ранга говорят, что мы открыты, мы готовы, но с соблюдением наших условий. Ну, здесь смотрите тоже, что интересно. Значит, вот про европейскую элиту. Вчера мы обсуждали как раз вот выступление фон дер Ляйен, елки-палки. Она придумывает себе имен этих. Урсула, да еще и фон дер Ляйен. Это самое. Я говорил, что они отстают от жизни. Я это и сейчас подтверждаю. Вот, предположим, Трамп приходит к власти. Тогда сбывается ровно та схема, которую мы обсуждали вот какое-то время назад, когда Орбан колесил по миру. Тогда Орбан будет его ближайшим союзником внутри Европы. И тогда Орбан станет, по сути, так сказать, да, послом президента США внутри Европы. А фон дер Ляйен их и против. Это к чему приведет-то? Это приведет к расколу. Потому что, несомненно, если это так и будет, то значит, начнется значит, брожение. И часть людей начнут, так сказать, это потихоньку отгребать в сторону Орбана. А вот смотрите, Орбан-то нормально сейчас наладил, да? Ну да, понятно, что может быть это всего лишь на 4 года. Вот. Но тоже неизвестно, тенденции могут меняться. Вот. Все в этом мире меняется, меняется и в Штатах, как бы, да, к лучшему, к худшему. Это вещи оценочные, так сказать, но меняется. И тогда получается, что Орбан в своей игре все ставки сделал правильно, а вся вот эта вот, так сказать, брюссельская эта самая капуста, да, она проиграла, потому что она неправильно оценила ситуацию и неправильно расставила акценты. Они отстают от жизни. И тогда часть людей начнет, так сказать, отгребать, мигрировать в сторону Орбана, вот, и наметится раскол внутри Евросоюза. Ну, по крайней мере, так сказать, риторический, да, политический и так далее, и так далее. И это, несомненно, повлияет на ситуацию, так сказать, с Украиной и всем остальным. Насчет того, что там Орбан мог сообщить Трампу, ну, я думаю, что он сообщил ему вот те вещи, которые мы тоже обсуждали, как минимум, те вещи, которые мы обсуждали, когда он дал интервью. Вот три важные вещи, да. Первое, он сообщил, что на самом деле Россия готова к переговорам. Вот, оппозиция Байдена и европейцев, она такая, что якобы Путин не готов к переговорам в принципе. Вот. Второе, он сообщил, так сказать, что значит, Россия значит, не собирается нападать на Европу и НАТО. И это тоже важно, как бы, да, потому что это тоже принципиально расходится с той позицией, которая, так сказать, с которой как бы, значит, выступают американцы, байденовская администрация. И прочее. Вот. И что-то было еще третье важное, как бы, ну так я не конспектирую, я это забыл. Вот, потом вспомню, скажу. Но вот эти вещи как бы важные, потому что они создают, в принципе, основу для другого подхода и взгляда, других взглядов на вещи. Да. Ну и да, и то, что, так сказать, вообще, что важно России по Украине. Украине важно нейтралитет в отношении НАТО. Вот то, что важно для нее. Кстати, на съезде республиканцев выступал известный журналист Такер Карлсон. Он вот эту всю идею божественного спасения Трампа тоже поддержал. Он сказал, что Бог сейчас среди нас, я думаю, этого достаточно. Вот, сказал, что политика Байдена – это просто оскорбление всего американского народа. Сказал, что хочет взять интервью Си Цзиньпина и не хочет общаться с Зеленским. потому что опасается за свою жизнь, мол, якобы окружение Зеленского не раз готовило на него покушение. Хотя совсем недавно, несколько недель назад, была другая информация, что Карлсон вроде как уже договорился с Зеленским, но в офисе Зеленского ответили, что нет, не собирается. Вот тоже как-то риторика очень быстро и резко поменялась. Ну, вот я и говорю, что на самом деле в этом мире как бы многие процессы, они такие идут, значит, волнообразно. Вот поэтому, если появляется какой-то шанс их использовать, то имеет смысл это делать. Что касается Такера Карлсона, то да, после... Что изменилось-то? Изменилось то, что повысили шансы Трампа на выборы. То есть на победу на выборах. Вот что изменилось, да? А повышение этих шансов, так сказать, на победу, оно серьезно может повлиять на всю, так сказать, конструкцию. Может и не повлиять. Может, что все это кончится пшиком, но шанс того, что повлиять, есть. И поэтому вот зачем теперь Такеру, так сказать, Карлсону встречаться с каким-то непонятно каким Зеленским, как его там мы называем, просроченным президентом, да? Вот, когда есть, например, целый Си Цзиньпин. И, кстати говоря, Такер может стать, например, скажем, неким, скажем, послом от Трампа в Китай, потому что Трамп, так вот он в прошлый свой срок, значит, очень серьезно на Китай наезжал и прессовал. Но, в принципе, если Трамп хочет спасти весь мир, а почему бы не поискать тоже формулу договоренности с Китаем? То есть тут, на самом деле, разные всякие комбинации возможны. И, кстати, тоже к вопросу о комбинациях с Китаем. Конечно, здесь Китай может выступить, значит, тоже одним из посредников по решению Украины. Но и в другую сторону. Россия может выступить, так сказать, да, тоже в качестве контактера с Китаем по целому ряду важных вопросов. Поэтому вообще, вот опять мы это обсуждали, вообще на самом деле... Идеальным вариантом решения проблемы была бы новая Ялта. Вот то, о чем говорили, значит, задолго там, до всех этих конфликтов, то, что не состоялось, и то, как бы, да, на чем, по сути, настаивает, как бы, да, настаивал и Путин, когда вот он в 21-м году, значит, говорил о том, что вот НАТО должно вернуться в свои границы и так далее, и так далее. Собственно говоря, что могло бы вообще решить эту проблему, да? Ну, или взаимное уничтожение, или уничтожение кого-то, так сказать, да, но оно без взаимности невозможно. Или новая большая, так сказать, условно говоря, сделка. Вот многие, так сказать, говорят о, знаете, говорят, вот сделка, договорняк и прочее, прочее. А Ялтинская конференция, это был не договорняк, что ли? Вот Ялтинская конференция, как и Потсдамская конференция, тоже можно назвать большим договорняком. Однако мир на этом договорняке продержался, так сказать, да, несколько десятков лет. И, в принципе, решил там целый ряд проблем. Вот, поэтому тут такая штука. Раз у нас возможности, так сказать, условно говоря, взять Вашингтон в ближайшие, значит, эти самые годы не представляется, вот, значит, в принципе, если есть, так сказать, какие-то шансы, то их, я считаю, так сказать, необходимо использовать. Решить те проблемы, которые, я считаю, что в принципе есть теоретически возможность решить те проблемы, которые нас волнуют, по крайней мере, частично. Есть и риск полного, так сказать, пшика. Но если будет полный пшик, мы ничего не теряем. В общем, если Трамп превратится в полный пшик, то не будет хуже, чем сейчас. Вот что важно. Да, тем более, что наше программное обеспечение импорта замещается. Ну, это так, к сообщению. Да, что, конечно, радует нас страшно. Да, страшно радует. Ну, по мере возможности радует, потому что вот сообщение, что вылетела из сети электронная система Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов из-за этого сбоя, в том числе там система аттестации, то есть очень разноуровневые системы пострадали у них там. А по воинственным заявлениям Урсулы фон дер Лейн, их прокомментировали и в Грузии, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что призывы к Тбилиси открыть второй фронт, европейские политики, что, призывая Тбилиси открыть второй фронт, европейские политики не понимают, а чем это грозит. Что он сказал, что Евросоюз пострадал бы, если бы Грузия оказалась вовлеченной в военное противостояние с Россией. Он отметил, что мы сохранили мир не только для себя, но и для Европы, если бы здесь развязалась война. Она бы развязалась, если сегодняшняя оппозиция была бы у власти, мы, конечно, бы разрушились, но пострадал бы и Евросоюз. В том числе была бы перекрыта единственная, самая короткая и быстрая дорога, которая связывает ЕС с Азией для перевозки грузов. Ну, он на такую больше коммерческую-экономическую основу ушел, но, тем не менее, посыл понятен. Не надо дальше раскачивать лодку, хотя там в Грузии есть кому качать. Да, Грузия в этом смысле, на мой взгляд, сейчас поступает абсолютно правильно, потому что речь идет о самосохранении. Втягивание в украинский конфликт для Грузии было бы катастрофой, мы это обсуждали. Что касается ущерба для Евросоюза, ну да, наверное, какой-то был бы ущерб для Евросоюза, хотя, мне кажется, транспортных путей, кроме Грузии, достаточно. Вот. Но вопрос в том, действительно, самосохранение. Это раз. А сейчас, когда вот эта ситуация изменяется подобным образом, и когда появились какие-то такие, так сказать, туманные, так сказать, да, варианты всякие разные, да, уж тем более не стоит ничего делать. И не надо, что касается Грузии, уж вот сейчас точно не надо как бы поддаваться ни на какое давление ни из Америки, ни из Европы. Надо подождать, да, и посмотреть, а чем же все это разрешится. Потому что может оказаться тоже вот к вопросу, не спешите выполнять команды, да, значит, из Вашингтона, в Брюсселе и так далее, и так далее. Да. Вот поспешили бы они выполнить и подстроиться, да, проявили бы слабость сейчас, да, ну и дела бы были бы, так сказать, для них катастрофическими, да. А тут смотрите в Америке, что происходит. Те, кто им отдает команды, того и гляди, через там пару-тройку месяцев вообще станут никем. Вот. Поэтому здесь вот, опять же, состоятельность политиков, она измеряется способностью трезво оценивать ситуацию, вот, анализировать ее, делать правильные прогнозы, исходя из этого, применяя разные инструменты, включая, так сказать, да, разные, так сказать, маневры, да, значит, свои решения принимать, да, при этом готовя их. А вот это вот то, к чему обычно призывают на постсоветском пространстве, я имею в виду вот всех разных там друзей США, скорее, вот только из Америки там что-то, кто-то еще трубку только снимают, еще ничего не сказали, а вы уже как бы, теряя штаны, так сказать, бежите и спешите как бы это исполнять. Вот это в конечном итоге приводит только к проблемам. Как мы видим, это случается сейчас с Украиной. Ну, кстати, в НАТО призвали не паниковать из-за прихода возможного Трампа в Белый дом. Возвращение его были успокаивающие заявления. Пока еще генсека Альянса Столтенберга. Он сказал, что странам Запада необходимо перестать внушать себе, что НАТО не переживет второй президентский срок Трампа. Мол, критикует и Трамп, и его кандидат вице-президент Джей Ди Венс не саму организацию, не сам альянс, а отдельных ее членов за недостаточное финансирование оборонных нужд. Так что Столтенберг говорит, все хорошо, все спокойно, НАТО будет существовать и будет противостоять России и другим странам. Вот такие заявления. Кстати, да. Тут просто надо тоже трезво, опять же, вот все эти дела. Конечно, НАТО никуда не денется. Никакой Трамп, никакое НАТО распускать не будет. Это очевидно. Да? Его задача другая – подтвердить однозначное лидерство Америки, но при этом обозначить какие-то другие правила игры, вот, более выгодные для Америки, менее, так сказать, там, может быть, затратные, вот, менее рискованные и так далее, и так далее. То есть, нужна ли Европа Америке как, значит, шестерка или НАТО как инструмент? Ну, нужна, конечно, и Трампу будет нужна. Это первое. Второе, что действительно, так сказать, насколько там придет Трамп, может быть, всего лишь на 4 года, и то пока не ясно, придет или не придет. Поэтому НАТО, конечно, никуда не денется. Вот, но вопрос в его приоритетов, вопрос, так сказать, его... значит, каких-то конкретных действий сейчас, да, тут могут быть определенные нюансы, значит, такие нервные моменты и все остальное. А так, конечно, американцы ни с Трампом, ни без Трампа от НАТО не откажут. Уж больно это выгодная штука для вот такой, для, значит, как это модно говорить, проецирования своей силы, так сказать, по всему миру. Кстати, Трамп в своей речи перед однопартийцами на съезде республиканцев заявил в том числе, что собирается восстановить отношения с Ким Чен Ыном в случае своей победы на выборах. Вспоминал он КНДР. И, кстати, в КНДР тоже сейчас достаточно интересные заявления оттуда идут. Там, по сообщениям северокорейских СМИ, с визитом высокопоставленная делегация нашего Минобороны на уровне замминистра. И оттуда идут заявления самого Ким Чен Ына. Он считает, что вооруженные силы России и КНДР должны сплотиться для защиты мира. То есть еще крепче сплотиться, энергично стимулировать корейско-российские отношения в новую эпоху и сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира. Также Ким Чен Ын выразил неизменную сильную поддержку и твердую солидарность правительства и народа КНДР с армией и народом России в специальной военной операции на Украине. Вот призывает Ким Чен Ын еще теснее сплотиться наших военных в том числе. Ну, что касается Трампа и Ким Чен Ына, они вот действительно встречались, и у них были переговоры в Сингапуре, и поэтому, в принципе, люди, которые один раз уже, так сказать, разговаривали, да, они могут поговорить и второй раз, и, в общем, конечно, такие заявления достаточно интересные, да. Опять же, там, я говорю, масса, так сказать, каких-то конфигураций, значит, может появиться, а может и не появиться, посмотрим. Вот, но что касается теперь, так сказать, наших контактов по военной линии, ну, понятно, что одна из главных целей вообще-то такой вот резкой нормализации отношений между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, да, вот, является военное сотрудничество. Значит, корейцы заинтересованы в нас, мы заинтересованы в корейцах, вот, и я думаю, что им есть о чем поговорить, и пусть это тоже на ус себе мотают все наши недруги, включая, как бы, да, украинское руководство. Да и вообще, нам есть о чем поговорить с теми же корейцами, например, и по поводу экономических проектов, по поводу возможного замещения трудовой миграции, да, потому что, например, скажем, я себе представляю какие-то проектные какие-то привлечения северокорейских рабочих, кстати, они на Дальнем Востоке работают и сейчас, в первую очередь в сфере сельского хозяйства. Вот, с ними точно не будет проблем по поводу, так сказать, да, экстремистского, так сказать, какого-нибудь ваххабизма, с ними точно не будет проблем по поводу попытки, так сказать, ассимилироваться, да, создать здесь политически мотивированные диаспоры и так далее, поэтому я считаю, что у нас сфер для сотрудничества огромное количество потенциальных. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню еще раз, наш телеграм-канал называется «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. И прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном ВКонтакте и в Телеграме. 12:34 в Москве. Возвращаемся в программу. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Тоже переходите, подписывайтесь. Зеленский, который сейчас гостит в Великобритании, прибыл в резиденцию нового премьера Стармера. Это первый гость иностранный, который принимается Стармером. В общем, пожимают друг другу руки. И Зеленский перед тем, как поехать на аудиенцию, сказал, что там план Трампа за 24 часа все остановить, это нереалистично, в общем, и прочее, и прочее, и прочее. Что касается Трампа, его заявлений предвыборных, вот он сказал, что я, значит, полажу с Россией. Я вот, потом он заявил на съезде, я полажу с КНДР. Но про, например, про Китай, как говорят, с главного врага, которым видит Трамп, вот он особо не распространялся. Он говорил про Тайвань, что Тайвань должен больше платить за свою оборону, а вот про Китай как-то опустил эту тему. Понятно, да, Байден считает главным врагом Россию, Трамп считает Китай, но пока свои планы не выдает. Почему, на ваш взгляд, Сергей Александрович? Ну, во-первых, кстати говоря, вот насчет Зеленского и Стармера, это Зеленский сказал, что нереалистичный план Трампа? Да, Зеленский перед тем, как поехать к Стармеру, дал небольшое интервью. Сейчас найду, процитирую. Ну, не клоун ли, честное слово? Ну, вот это к вопросу о том, что вот я говорил тут только что, да, недальновидность. Значит, приезжает в Англию, дает интервью и говорит, план Трампа нереалистичный. А потом говорит, я собираюсь звонить Трампу. Ну ты что, дурак, что ли, вообще, честное слово? Ну вообще просто вот тупой клоун, как бы, да, которого нарядили военным, и он там ходит, так сказать, да. Я сейчас буду звонить Трампу, но вообще-то у него план говно. Да, он сказал, процитирую, мы никогда не пойдем на это за 24 часа, и никто в мире нас не заставит это сделать, никто в мире. Ну, может быть, их никто в мире не заставит. Например, скажем, если разозлить нового президента, и он откажет вам в деньгах, то посмотрим, что будет дальше. Вот, это же очевидно, да? Вот, жизнь может заставить, да, это первое. Ну, понятно, 24 часа, это, конечно, тоже, так сказать, для шоу-бизнеса в основном, но тем не менее. Вот, что касается Китая, ну, насколько я понимаю, Трамп действительно не любит китайцев. Вот, он плохо относится к Китаю. Считают, что в Китай утекло, значит, все американское производство, вот, что Америка радикально и к худшему изменилась из-за вот, вот этих всех, так сказать, проектов перемещения производства и, значит, в Китай и Юго-Восточную Азию в целом. Вот это первое. А второе, ну, ему же, ну, он понимает, что в будущем Китай это тоже конкурент, который будет только расти. Вот. А второе, ну, нужен же какой-то ему враг. Вот совсем без врага же невозможно. Тоже, вот, тоже, кем он будет? Каким-то американским Махатмой Ганди, что ли, да, который скажет, что врагов вообще никаких нет, надо всем дружить и прочее, прочее. Он, во-первых, таковым не является в принципе. Второе, он на это не способен изобразить, даже если бы очень захотел. Вот. Ну, а третье, опять же, он действительно, судя по всему, значит, действительно отрицательно относится к Китаю, его роли. Вот. И в этом у американцев, американских разных, так сказать, политиков нет особых разногласий, потому что они видят простую вещь. Китай, Россия опасна с точки зрения, так сказать, военной, вот. Но, в принципе, с ней, если договориться и не будет войны, то как бы и проблем не будет. Да? А вот Китай опасен с точки зрения развития. С точки зрения развития науки, техники, производства и всего остального. И это, в общем-то, ситуация, она даже опаснее, чем военная. Потому что, значит, получается так, что вроде как Китай не дает поводов для войны, вот, и с военной точки зрения не собирается нападать на США, вот, но при этом как бы он развивается, развивается, развивается. То есть, если нет войны, если как бы да, значит, вот этой ситуации нету, а Китай прет вперед, то еще там, условно говоря, там лет 50, да, а может быть даже и меньше гораздо, и Штаты останутся позади просто в силу естественных причин. Вот. И это расценивается американскими элитами, включая, так сказать, Трампа при всей его простоте, что называется, расценивается как стратегическая опасность. И в этом смысле гораздо более эта угроза, так сказать, серьезная, чем в их глазах, чем, условно, Россия. Вот, который, да, много ресурсов, много территории, но значит, там, такой динамики развития, как у Китая, нету. Вот, кроме всего прочего, есть цель разделить все-таки Китай и Россию. Да? Я думаю, что Трамп, вот, значит, давая авансы по поводу Украины, по поводу, значит, КНДР, по поводу России и всего остального, он, конечно, в идеале хотел бы разделить Китай и Россию. Вот, он видит, что, значит, силы Китая, в том числе в том, что у него сложились очень тесные отношения с Россией. Вот. Другой вопрос, что это вина западных элит, но все равно сложились. Да? Вот. Ну и есть вот такая непредсказуемость Северной Кореи, так сказать, такой вот, знаете, этот самый, значит, запасной, что называется, вариант для Китая в случае там конфронтации с той же Америкой. И вот надо разделить их. Да? В этом смысле, кстати говоря, самая такая вот неприятная ситуация может возникнуть в случае, если, например, скажем, Трамп, попытавшись договориться с Россией, выдвинет в качестве условия, а в принципе его простоты может на это хватить, значит, понижение уровня отношений с Китаем, на что Россия, конечно, не пойдет. Вот. Поэтому здесь вот может, да, найти, так сказать, что называется, коса на камень, однозначно. Да? Но будем надеяться, что Трамп не настолько примитивен, вот, чтобы вот такие вот условия выставлять. Тем более, что, в общем-то, что-то в этом роде американцы требуют от Китая. И китайцы не идут на разрыв отношений с Россией, вот, несмотря на всякие разные там посулы или там угрозы и все остальное. Если уж китайцы, находящиеся в гораздо более мягкой ситуации, чем мы, на такое не идут, тем более на это не пойдем и мы. В том числе потому, что, о чем не раз Владимир Путин говорил, в том числе потому, что вот эта вот попытка верить обещаниям Запада, независимо от того, кто там эти обещания делает, она в итоге окончательно сплочевна. То есть вот вся ответственность за нынешнее обострение ситуации, и в том числе за сближение России и Китая, она лежит на самом деле на западных элитах, которые обманывают, обманывают и обманывают постоянно. Вот. И пока, если честно, так сказать, тот же самый Трамп при всей там, его значит, относительной симпатичности, вот, он тоже никаких оснований, так сказать, для того, чтобы ему верить, он пока не дал. Вот. Поэтому я надеюсь, что и это он тоже понимает. Вот. Орбан, мне кажется, поумнее Трампа. Вот, может быть, он тоже это как-то объяснил, потому что Путин на этой, так сказать, теме, на этом вопросе, он постоянно настаивает. Он говорит, что можно было бы обо всем договориться. Но все наши попытки договориться с Западом упирались в то, что как только Запад договаривался, он тут же нас обманывал. Вот. И, собственно, это же самое мы, я думаю, транслировали тому же, так сказать, сообщали тому же Орбану и всем остальным, и публично, и не публично, так сказать, а в открытом режиме, и в закрытом режиме. Вот. Это важно понимать и новому американскому президенту, что если как бы, да, вы нас там 25 раз обманывали, то пока как бы, оснований для того, чтобы верить там, условно говоря, вновь избранному Трампу, их нету. Вот. Но возвращаясь к тому, почему Трамп не говорит о Китае, да, можно вот как раз еще раз да, скажу, что в общем-то, конечно, Трамп Китай воспринимает в качестве угрозы, Вот, и понимают, что близкие отношения Китая с такими странами, как Россия и Северная Корея, усиливают Китай. Поэтому вот, вот как-нибудь их вот взять да разделить, это было бы интересно. Да, это было бы для американцев. И это было бы, значит, возможно, частью трамповского плана. Но я лично считаю, что как бы, да, это, вот это тоже было бы совершенно нереалистично. Вот. На этом, кстати, могут играть наши всякие враги из Европы, вот, в том числе, так сказать, Украина и так далее, и так далее. Вот. Но тут такие ситуации достаточно очевидные, и я думаю, что все-таки понимание того, что возможно, а что невозможно, все-таки должно быть, у трамповской команды должно быть. Сейчас переходим к ответам на вопросы. Напомню, вопросы можно присылать Viber, WhatsApp, номер +7 903 176 363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. Вопрос, который пришел еще до сообщения о глобальном IT-сбое, но касается в том числе нашего импортозамещения. Вернее, реимпортозамещение. Вопрос такой. Совсем недавно вы, Сергей Александрович, признались, что в прошлом имели отношение к авиации, поэтому правомерный вопрос. С некоторых пор в России, как и в Европе, высотомеры в самолетах перевели на футы вместо метров под предлогом якобы повышения безопасности. Вот хотят услышать ваше мнение. Вот, по мнению автора этого сообщения, наоборот, больше хаос внесли, тем более, что в Китае, где была метрическая система, так и остается. То есть где-то мы импортозамещаем, а где-то вот под предлогом повышения безопасности и удобства, наоборот, на их футы перешли. Ну, не знаю, так ли это. Но это именно так, к сожалению. Хотя тоже, опять же, я не признался, что имею отношение к авиации. Признаюсь в чем-то плохом. Да. Я как бы очень рад, что имел к этому отношение. Сейчас пауза, да? Да, или сейчас что? Еще 20 секунд у нас. А, вот, поэтому вот так вот. Ну и, конечно, я не такой специалист, как, может быть, некоторые думают. И никогда себе таким не говорил. Но да, это правда, перешли на футы. После паузы я продолжу. Да, ну и как показала бесперебойная работа наших авиаций, наших аэропортов, отечественная все-таки лучше, чем западная. Сейчас секундная пауза, затем продолжим. Вести ФМ. Когда-то, как бы, да, вот тоже в передачу я приглашал очень, очень опытного человека и летчика гражданской авиации с многолетним стажем, и он вот на эту тему мы с ним разговаривали, то есть говорил-то он, как бы я просто спрашивал, вот, и он, да, и причем это было уже, так сказать, ну, не знаю, года 4 тому назад, вот, и он на то же самое сетовал, он говорил, что мы повсеместно перешли на иностранные стандарты. Вот, касающиеся управления воздушным судном, касающиеся, так сказать, всей вот логистики аэропортов и всего остального. И он выражал абсолютно глубокое убеждение в том, что это только повысило риски, да, с точки зрения безопасности, что это плохо, что на самом деле проработанная отечественная система была гораздо более выверенной и гораздо более безопасной. Вот. Но слушать никто не хотел. Но это было еще до вот всех этих режимов санкций и всего остального. И он вот очень сильно сетовал по этому поводу. Вот. Я здесь квалифицированного мнения высказать не могу, потому что я не настолько в этом разбираюсь. Но вот еще раз говорю, большое количество очень опытных и очень авторитетных специалистов в области гражданской авиации утверждают, что такой бездумный переход на иностранные стандарты, да, он на самом деле снижает безопасность полетов, снижает безопасность обслуживания воздушных судов и, в принципе, мотивирован только деньгами, и больше вообще ничем. А иногда даже и деньгами не мотивирован. Иногда мотивирован просто вот этим вот, так сказать, да, попыткой, условно говоря, так сказать, быть как все, вот, встроиться в разные, так сказать, иностранные протоколы и прочее, прочее. С тех пор ситуация очень сильно изменилась. Причем не в нашу пользу, да, нас обложили кучей санкций, мы находимся постоянно в зоне риска в связи с тем, что эксплуатируем иностранные, в основном, воздушные суда, вот, работаем на иностранной технике с иностранным программным обеспечением, и я думаю, что сейчас гораздо более, значит, актуальной стала проблема осмысления того вообще, что действительно нам нужно, а что нам не нужно. Потому что, условно говоря, вступать в разные иностранные протоколы просто ради того, чтобы поставить галочку и повесить себе очередной, так сказать, какой-то диплом на стену, да, не имеет никакого смысла, первое. Второе, санкции недружественных государств, а, в общем, откровенных врагов иногда, да, они ставят нас под угрозу. Вот. И третье, мы все-таки стремимся же в перспективе, так сказать, перейти на отечественные самолеты, вот, да, вернуть все-таки гражданское самолетостроение, да, вот, ну и военное. И так оно, так сказать, наше, слава богу, осталось, а могло бы и оно рухнуть, между прочим. Вот. Но в этой ситуации, может быть, надо переосмыслить и подходы к системе управления, так сказать, да, значит, логистики аэропортов и всего остального. Потому что вот я слышал это от очень авторитетных людей, в том числе вот здесь у нас на радио, это когда приглашал, которые очень сильно вот сетовали, да, по этому поводу. Поэтому это правда, к сожалению. Вот. При этом, при всем, да, вот китайцы, они фактически остаются работать в советской системе. Она, конечно, там изменилась, там серьезно, но в общем и целом основы, да, вот этих всех вещей когда-то были заложены в период тесного сотрудничества СССР и Китайской Народной Республики. Вот. И не считают вовсе необходимым, так сказать, да, вот, так вот радикально менять себя, хотя в Китае внутренние авиаперевозки, они очень развиты, они с каждым годом растут все больше и больше, вот, и у них это, ну, вроде, для них это тоже, так сказать, очень актуально. Вот так. Продолжаем и по вопросам по украинской тематике. Запад для Украины придумал и применил очень эффективную систему манипуляции населением. Очевидно, что мы не можем действовать симметрично для манипуляции народами стран Запада, пишет наш слушатель. А чего бы такого асимметричного могли бы вы предложить, Сергей Александрович? Как воздействовать на умы, окрепшие и не окрепшие наших потенциальных противников? Не, ну моя тема, как бы, ну тут, понимаете, есть что-то, что я считаю, в принципе, достаточно правильным и хорошим, ну а есть что-то, что действительно можно назвать манипуляцией, да. Начнем с правильного и хорошего. Моя тема – это традиционные ценности. Я абсолютно убежден, что огромному количеству людей на Западе все вот эти всякие разные нововведения, связанные, так сказать, с легализацией разного рода, так сказать, пороков, они не нравятся, как минимум, как максимум просто поперек горла. Потому что это не политика, это не капитализм, социализм, это не споры о том, кому должны принадлежать средства производства, это настолько личные сферы затрагивает, настолько глубоко влезает в личную жизнь человека, в его семью, касается его детей, что воспринимается многими очень болезненно. И вот на этой теме, я думаю, мы могли бы найти, значит, соприкосновение с большим количеством общественных сил на Западе, да, как минимум общественных, как максимум политических. Вот, на мой взгляд, мы активно этим никогда не занимались, в том числе потому, что довольно долго шли в фарватере вот этой же самой, так сказать, да, массовой культуры, вот, и, если честно, вот, если бы не вот все те беды, которые с нами случились, я вообще не уверен, что мы бы удержались бы, устояли бы, нам бы тоже сейчас все это навязали бы каким-то образом, не сейчас, так через шаг, так сказать, да, вот, через, так сказать, какой-нибудь выборный цикл и так далее, и так далее. Я считаю, что с этой темой вот надо работать, причем не только с Западом, но и вообще в глобальном масштабе. Россия могла бы поднять флаг вот этого традиционного, так сказать, да, возрождения в разумных пределах, потому что здесь, знаете, есть две крайности. Первое – это то, что практикует сейчас Европа и Америка. Второе – это какие-то такие махровые, так сказать, традиционалистские, там, пещерные способы жизни, типа каких-то, ну, тоже религиозных экстремистов там, на том же Ближнем Востоке и прочее, прочее. И нам говорят, что вот золотой середины нет. А золотая середина есть. И как раз Россия могла бы такую золотую середину найти и продемонстрировать. Мы ее интуитивно и так, в общем-то, ищем. Но, на мой взгляд, эти движения, они такие немножко бессистемные, первое и второе, они без выхода на внешний контур. Россия могла бы стать здесь лидером в этих вещах, причем лидером мировым. Почему-то мы эту тему или не используем вовсе, или используем как-то очень так точечно, знаете, так это как-то вот, ну, по остаточному принципу. Я считаю, что работать вот на это направление нужно, и людей, которые нас услышат, их на Западе, в том числе, миллионы, а по всему миру, так сказать, миллиарды. Это первое. Второе, если говорить там о манипуляциях, но это более такие подлые штуки, так сказать, опять же, надо и не надо. Но это все то, что делают они же в отношении нас. Условно говоря, это там сепаратизм, это, значит, в том числе конкуренция там в политической сфере, где можно было бы играть и так, и сяк, и по-всякому. Вот. Но это такие уже, так сказать, с моральной точки зрения истории там более сомнительные. Но в крайних случаях, я считаю, что применимы и они в отношении тех, кто такие истории применяет в отношении нас. Вот, собственно, и все. Да? Тем более, что потенциала для этого есть достаточно и в Европе, и в Америке, да, и у каких-то других, так сказать, там, недружественных нам стран. Но вот то, что мне ближе, да, это ценностные вещи. Потому что ценностная ориентация современного Запада, она сам Запад уже стал, во-первых, изнутри раскалывать потихоньку. И мы видим, как это происходит сейчас в Штатах, между прочим, в том числе. Вот. И огромное количество людей во всем мире, оно уже поперек горла. Есть те, кто это поддерживает, но есть огромное количество тех, кто просто, вот, в принципе, жестко против этого. А сейчас вот посмотрите, мы тут недавно буквально обсуждали с вами, да, что вот к этим традиционным ценностям начинает апеллировать там вице-президент, тот кандидат вице-президента Венс, который идет вместе с Трампом. И вот вы увидите, как мы опять окажемся в хвосте этого процесса. Понимаете? Опять окажемся в хвосте этого процесса. И опять они будут лидерами, скажут, мы все поняли, мы переосмыслили. Теперь ну и нафиг, так сказать, все вот это вот, все эти глупые программы инклюзивности, толерантности. Мы теперь идем впереди традиционного, так сказать, возрождения мира. Так сказать. Вот ревайвал такой. Это, и к нам ревайвал, потянутся, будет. Скажут они. Да, и к нам потянутся. И ведь правда потянутся. Врать они будут или говорить правду, другой вопрос. Но мы опять будем в хвосте, понимаете? Это все равно вот это отсутствие самобытности в головах тех людей, так сказать, которые вот, ну, на эти темы думают. Им все кажется, что это лирика, а это не лирика. Это вот реальность, и в том числе со своим мощным потенциалом. Наши слушатели предлагают более радикальные методы. Ракета с листовками, взорвавшаяся над Вашингтоном. Победа в информационной войне. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут выпуск новостей. Ну а далее большой информационный эфир, в том числе подробности последствий глобального технического сбоя. Не переключайтесь.